3 октября 2020 какого-то года. Африн, сирийский Курдистан. Как Адам Фортман познакомился с чеченцами? Он знал русский. Они тоже. Фортман знал русский. Вы уверены, что он знал русский? Адам его знал. Не так хорошо, но объясниться мог. Как и чеченцы. Он говорил, его семья из России. Именно поэтому он сошелся с чеченцами. Да. «Чеченцы. Кто они были? Что помните?» «Там был лагерь. Нурала назывался. Чеченцы были там. Адам тоже там был и не раз. Он что-то рассказывал про это?» «Он говорил... возмездие. Да, возмездие.